Глава 20. О победах. Хелиана Вердзла. Время — это такая странная штука. Вот 2 года в ПТУ тянулись для меня не то чтобы бесконечно, но вполне себе по календарю. А первый семестр в академии показался чуть ли не целой жизнью. Да и январь тоже. Зато я попросту не заметила, как кончился февраль, а уж весна промелькнула, будто и вовсе не было ее. А вы пробовали совмещать интенсивную учебу с не менее интенсивными тренировками? А вдобавок с 3 прошедшими за март-апрель пробными играми и майским полуфиналом? И все это вместе взятое с бурной личной жизнью? Да я практически постоянно ночевала в комнатах Тариса. А вот в его городском доме мы были всего-то еще 5 раз. Во-первых, потому что оба прекрасно понимали, что о каждой нашей совместной ночевке там тут же становится известно герцогине Таркской. Точнее, это как раз в последних. Знает, да и на здоровье. Не лезет к нам даже путем писем внуку. И хвала богам. На самом деле, у нас просто не было времени. Ведь до города надо еще добраться или тратиться на портал. А потом добраться обратно в академию, на занятия или на тренировку. А большой разницы между спальней в шикарном особняке и спальней Тариса в общежитии мы оба не видели. «Юность вкупе с железным здоровьем воистину творят чудеса», — как-то раз задумчиво сказал профессор Фирс. Он, кстати, по-прежнему фактически исполнял обязанности декана огневого факультета. Плюс кураторство над первым курсом, плюс много-много часов в неделю преподавательской деятельности. То есть, вне сомнений, отсутствие юности ему не мешало, как, впрочем, и многим другим нашим профессорам. Например, Риуту, который, конечно, ни кураторскими, ни деканскими делами себя не напрягал, но зато занимался научными изысканиями и, надо полагать, личной жизнью. По крайней мере, Фиса тоже в общежитии не ночевала. И благодаря постоянному отсутствию соседок у Каролины с Саришем отпала необходимость снимать квартиру в городе, что тоже не могло не радовать. А вот об остальных своих друзьях я почти ничего и не знала. Вроде и видимся каждый день, да только нет времени ни на вечеринки, ни на походы в кафе какое-нибудь, ни посиделки с чаем, булочками устроить, ни даже просто поговорить. Так что в один прекрасный день, совершенно случайно глянув на огромный календарь в холле общежития, я вдруг осознала, что послезавтра 2 июня и первый экзамен летней сессии, а ежедневная учеба закончилась аж до самого сентября. И на следующий день в апартаментах герцога Таркского началось, ну, не то чтобы столпотворение, но мини-академией это точно можно было назвать. Ведь готовиться к экзаменам часто легче совместно, особенно если рядом старшекурсники, которые могут и готовы с этим помочь. А уж несчастный Карс Престол так и вовсе, кажется, от Тариса не вылезал, причем не по собственному желанию. Герцог Таркский, он такой... Сказал, что займется учебой нашего ленивого вратаря, и слово сдержал. Но вечное присутствие чуть не половины товарищей по турнирной команде меня не напрягало. Не до них было на самом деле. Разве что иногда я все же уходила заниматься к себе, устав от постоянных разговоров по духам, пусть и исключительно деловых. А вы попробуйте зубрить Лантуанский, когда за тем же столом мой герцог натаскивает Керса. А Натан рядом монотонно бубнит себе под нос, зажав ладонями уши. А на диване Лайса Эрику пальцы выламывает, добиваясь правильной постановки мизинца и тоже не молча. А на ковре Сариш с Меланом систему Харши в вектора переводит. Словом, кошмар кошмарный. Особенно если учесть, что 2 дня в неделю мы все равно тренировались. Но кончилась и сессия. И я, глядя в свою зачетную книжку, осознала, что одержала, пожалуй, самую важную победу в академии. Закончила первый курс на 5. Безусловные, ничуть не натянутые, честно заслуженные 5. На следующий день, первый за несколько месяцев свободный, был летний бал. И да, несколько раз, кружась по огромному залу с Тарисом, я ловила на себе злые и завистливые взгляды. Сора Олива, Мариана Лимб. Но они тут же забывались. Потому что победу я одержала и здесь. Причем не только тем, что лучше училась и окрутила едва ли не лучшего в академии парня. Я просто с самой зимы не обращала на них внимания. и с того же времени перестала сомневаться в себе. Ну, разве что... Да, боялась не добрать баллы по теоретической магии и лишиться повышенной стипендии. А еще боялась пропустить мячи в финальной игре, потому что, как ни печально это признавать, в финал мы вышли только благодаря Кэрсу. Ну а нашему безупречному коту-вратарю именно за это натянули как минимум тройки по всем предметам. И немножечко, самую капельку, я все же переживала из-за герцогини Таркской, явно решившей разорвать с внуком все отношения. Ведь как бы ни хорохорился в этом плане Тарис, а я-то видела, что очень его задевает и огорчает разрыв с любимой, что бы там ни было, бабулей. И это, как ни крути, моя вина. Вот в сравнении с этим, ну что такое противные девчонки со своими сплетнями и обидками? Да ничего. Мелкий камешек, попавший под пятку. И тот серьезнее таких глупостей. А через 2 дня после бала состоялся финал турнира. Место, где проходит финальная игра турнира, очень сильно отличается от тренировочного полигона Академии. И прежде всего, наличием зрителей. Впрочем, полуфинал проходил там же, на огромном столичном стадионе, построенном специально для магического билтажа. И, разумеется, стадион был огражден барьером, невидимым, но очень-очень серьезным. У игроков нет ни времени, ни возможности следить за тем, чтобы заклинания или их последствия не попали в зрителей. На поле и судьи-то нет, это слишком опасно — находиться на поле. И ужасно нервно не только знать, что за тобой наблюдают тысячи болельщиков, но и видеть их на высоченных трибунах по всему периметру стадиона. Может, еще и поэтому первый тур полуфинала для нас закончился неудачно. Победила нас тогда команда Сунтайской империи. 9 южан, все парни и все оборотни. Лисы, как я узнала позже. И играли они настолько слаженно, словно их кто-то очень опытный и умелый за ниточки дергал в нужные моменты. А ведь билтаж, хоть и командная игра, но каждый член команды импровизирует как может и умеет, в зависимости от ситуации. Сунтайцы же даже двигались одинаково. Ну вот точно как куклы. И за рамки явно заранее заготовленных и многократно отработанных заклятий не выходили, что для нас было бы хорошо, не будь противники настолько сильны. А тут еще и зрители, которые нисколечко не стеснялись орать, махать флагами и даже прыгать. Никогда в жизни мне не приходилось быть центром внимания такой толпы. Так что, понятно, растерялась, никак не могла сконцентрироваться и пропустила целых 8 мячей. А вот у всех остальных команд, с которыми нам выпало играть по жребию, мы выиграли. У кого с блеском, у кого с крохотным разрывом по очкам, но Королевская Академия Стихий в финал вышла. Вместе с сунтайцами и командой Северных Княжеств. Финал — это всего лишь 2 тура. Сначала играют между собой те, кто занял 2-е и 3-е места. И победители этого тура сражаются с командой, занявшей высшее место. И вот началось. Я так долго ждала и боялась финала, что уже устала и ждать, и бояться. А потому была собрана и готова. Ко всему. Тур 1. Приветственные поклоны. Жуткий звук боевого рога. Я стою в воротах, очищаю разум, стараясь особенно абстрагироваться от внимания зрителей. И быстро нахожу взглядом атакующих противников. И вижу, как летит ко мне в окружении ледяных алебард медведь северный. Ага, оборотень. Причем и правда медведь. Тут и в человеческой его ипостаси не обознаешься. Здоровенный такой, поперек себя шире, разве что весь в черном. А северные медведи, они же белые. И хоть я и отвлеклась на раздумья о мишках, хоть и каждая сосулька этого самого мишки была меня 2 раза длиннее, хоть и защищавший мои ворота Эрик с огнем чуть запоздал, но мяч я поймала. И 2-й поймала, и 3-й. И так с собой загордилась, что 4-й поймала не я, а волк. А вот во 2-м периоде так засмотрелась на странные изломанные движения сестры лорда Левера, что мяч таки потонул в синем тумане за моей спиной. Но северян мы опять обставили, как и на пробной игре. Огорченные парни в черной форме поклонились нам со всем уважением, но с сильно мрачными лицами. Только Илья Левер сверкнула улыбкой сперва мне, а потом Натану. Я ответила тем же. Да и без того сложно было делать равнодушный вид. А вот Натан не сдержал эмоций, махнул сложенными в хитрую щепоть пальцами, и в Илью полетел огненный букет потрясающей красоты. Правда, залитый водой на подлете, да не абы как, а мириадом капель, сложенных в многоконечную звезду. Выглядело это так, словно вода поцеловала огонь, быстрым мимолетным поцелуем. И, затушив такой лаской, рванулась дальше, к нашей команде, выстроившейся в ряд, рисуя уже множество звезд. Мальчишки, конечно, встретили водное прощание ответными огненными салютами. Лайса запустила поверх разноцветные пылающие перья. А вот Натан заметно надулся. Победа досталась нам нелегко. Но это была победа. Оставался завтрашний день, и лисы-сунтайцы, обыграть которых не рассчитывал даже оптимистично настроенный Айриль. Хотя оптимизм его заключался в рассуждении, что шанс есть. Обставили же мы этих южан в прошлом году. А на резонное замечание Тариса, что победили мы тогда чудом, а вдобавок у сунтайцев половина команды сменилась, и новички, как ни странно, явно лучше прошлогодних игроков, Айриль столь же резонно ответил, что второе место все же лучше третьего. А я подумала, что на всякую силу должна найтись другая. Если не сила, так хитрость. Я запомнила тот день, 27 июня, навсегда. Запомнить его стоило даже из-за погоды. Для столичного лета удивительно холодный. На небе сплошь серые облака, будто вот-вот дождь пойдет. И наш мерзлявый, мелко дрожащий эльф жизнерадостно сообщает по дороге к стадиону, что выпитый с утра кофе непременно согреет его в нужный момент. А если нет, так солнце выглянет. Но и без всего этого на поле будет ох, как жарко. Подумала я было кинуть на него согревающую заклинашку, да не стала. Вдруг на игре вот этой крохи силы не хватит. Но дождя на финальной игре так и не случилось. Случилось другое. «Хелли, не делай невозможного!» В десятый, наверное, раз повторил мне Тарис. «Если ты прыгнешь выше своего предела, то попросту потянешь мышцы и не сможешь играть в полную силу». «Угу». Мы как раз зашли в тот момент на поле. «Как в полуфинале», — добавил мой жених и командир. «А вот мог бы и не напоминать». «Не буду я выше предела», — пообещала, стараясь не злиться. Хотя его можно понять, конечно. На полуфинале это я тоже после первого своего пружинного прыжка поклялась. Так мяч-то тогда поймала. Ну и решила в третьем периоде еще разок. Да не вышло уже. Эх. «Я прямо чувствую, как кофе неторопливо, но верно разливается по моим жилам», — убежденно заявил Айриль. «И я», — подхватил Натан. «И я его чувствую. Вот сейчас тебе в левую руку полилось». «О, да мы на одной волне», — хмыкнул эльф. «Собственно, что остается делать, когда практически уверен в проигрыше? Только юморить», — подумала я, разминая пальцы. Отвыкла немного от тех положений, которыми в училище нам весь мозг осклевали. И ведь правильно сделали. Разбуди меня среди ночи. Все без ошибок повторю. Однако да, немного отвыкла. Но не забыла. Минуты позже сунтайцы склонились в ритуальном поклоне. Одновременно с нами, но я отметила, что даже кланяются они абсолютно синхронно, будто это один и тот же человек, поделенный на свои копии. А работать с одинаковыми и одинаково ведущими себя предметами гораздо проще, чем с разными и непредсказуемыми. Это и есть тот принцип, из-за которого маги, не практикующие постоянно бытовую магию, очень плохо с ней справляются. Тебе всего и надо, что складку на платье разгладить, а ты для этого вектор вычисляешь, будто не гладить ее собрался, а зигзагом закручивать. Наверное, потом мне будет ужасно стыдно. Тут крутые маги плетут крутые заклятия, а я вот так. Как? Да в том и дело, что элементарно. Весь первый период я внимательно присматривалась к соперникам. И даже прислушивалась к зрителям, которые встречали каждое новое плетение, и наше, и южан, воплями, а то и восторженным свистом в особенно интересных моментах. И да, мы проигрывали. Только Керс, такой же равнодушный на вид, как и все сунтайцы, продолжал быть идеальным вратарем. Вот честно, как можно отбить сразу 3 мяча, летящих с разных сторон? Или у этого кота глаза не только на лице, но и на руках, затылке, спине и, кажется, по паре на пятках? Мальчишки выкладывались по полной. Лайса, та вообще была похожа на вихрь. До того быстра, что порой ее фигура смазывалась чуть ли не до невидимости. Мы молодцы. Мы все обалденно играем. Но южане мощнее. Особенно вон тот атакующий. Он совсем мелкий, может, чуть выше меня. Но у этого парня не только искр явно больше, чем даже у Тариса. Он банально быстрее в реакциях. И дело не в скорости, нет. Но главное, что южане будто переговариваются между собой. Они работают так синхронно, как нам и не снилось. Натан сказал, что за это следует благодарить вбиваемую всем сунтайцам с младенчества дисциплинированность. Мол, у них один думает, остальные четко выполняют. А Саря, швыркнув, добавил, что нам такого не добиться никогда. Менталитет не позволит. А ведь когда-то их империя покорила почти весь населенный мир. Неважно, это было когда-то. И ведь потом сунтайцы сдулись. Рухнула их дисциплина в завоеванных странах. Да и не война у нас, игра. А Хелли Вердзла, хоть и малышка, хоть и провинциалка, хоть и вратарь не самый лучший, но ведь умница и мыслит нестандартно. Да и считала полночи, пока остальные дрыхли. Весь второй период я, умница, ну, надеюсь, оттачивала в соответствии с увиденным свой план. А на 5-минутном перерыве перед третьим периодом кратко разъяснила своей команде, что собираюсь сделать. «Это глупость какая-то», — с сомнением протянул Мелан. «Пусть так, но ведь терять нам уже нечего», — возразила я. И ребята согласились с этим. А у Тариса, знавшего меня и мои возможности, загорелись глаза. «Да я не я буду, если не получится». Совмещение бытовой магии со стихийной, а уж тем более с боевой, это однозначно прорыв. Но вот занимался этим разве что профессор Риуд, и то больше теоретически. Ученый, он и есть ученый. А я — практик. Никаких сомнений, никаких страхов. В них попросту смысла уже нет. Так. Вектор направления ветра на плюс 64. Интеграл тут отловить проще, чем картошку почистить. И да, по параболе. Вот так и вот так. Ну, сами подумайте, разве какие-то там сунтайцы, хоть даже 100 раз оборотни, сильнее дракона? Да ни почем не сильнее. А драконов я уже мыла. И то, что у всех 9 игроков южан одинаковые рыжие хвосты в звериной ипостаси, оно мне только на руку. Считать же легче, ведь никаких отклонений. У этих непобедимых сунтайцев вообще нет никаких отклонений. Все они одинаковые. Подметалку включаем на полную, как когда-то на отработке. Вот так вот полетели, мои хорошие. Отлично полетели. Все 9 разом. А теперь меняем вектор на отрицательный, а плюсовым даем воду, душевным таким напором. И каждого сунтайца мочалкой, мочалкой. Да не обычной, а усиленной, боевой такой мочалкой. Хорошо висим. В непонятках висим. И дергаемся уже вовсе не синхронно. А теперь я вас, лисята мои начисто отмытые, от души посушу. Вот вам сплетение 2 стихий. Горячий, едва не обжигающий закольцованный ветер. Глядя на все это, зрители за барьером стадиона сначала взвыли на эмоциях, вскочили единым порывом, а потом погрузились в полное, аж гробовое какое-то молчание. И пока они молчали, а висевшие довольно высоко над полем сунтайцы подвергались водным процедурам, турнирная команда Королевской академии стихий быстро, методично и, не промахиваясь, забивала мячи в никем не защищенные ворота противника. Сама я, тем более пребывая в экстазе от собственной удачной работы, оценить происходящее со стороны, конечно, не могла. Стояла, колдовала элементарная и, любуясь результатами, гордо думала, что профессор Риуд после такого должен меня на руках носить. Вот они, теоретические идеи, с успехом примененные на практике. Но позже мне рассказали. Выглядело это так, будто к сунтайцам применили серию мощнейших боевых заклинаний невероятной силы. И ничегошеньки в той серии не противоречило правилам Белташа. И на руках меня действительно начали носить. мгновенно после завывания рога, сообщившего, что матч закончился. Точнее, всей командой подкидывать высоко в воздух безо всякой магии, ловить и опять подкидывать. Сунтайцев обратно на поле опустил, кажется, Керс. Кстати, в его ворота опять не влетело ни единого мячика. Что же до ворот противника? 26 мячей. И последние 20, пока противники тупо болтались в воздухе. Это был рекорд магического бельташа, что уже великолепно. Но главное, это была победа. Наша победа, всей команды, хотя ребята и утверждали, что без меня ее не случилось бы. Но даже если и так, не стоит забывать, что я ничего не смогла бы одна. Не поверь, ребята, моим словам, и не сработай так шикарно, ни за что бы нам не выиграть. Но все-таки да, это и моя победа. И если без ложной скромности, во многом именно моя. Наверное, в моей жизни будет еще немало побед. Более серьезных и совсем простых, более глобальных и совсем мелких, более интересных и совсем незамеченных. Самых разных побед, ничуть не похожих друг на друга. Но самыми яркими останутся те, что случились, когда мне было всего 18 лет. Я одна из лучших студенток лучшей академии королевства. Я невеста герцога из старинного рода. Я в команде, выигравшей межгосударственный турнир. Я победила свою неуверенность, свои комплексы и свои страхи. Я победила.